но стоило ей начать собираться, он сразу нервничал, спрашивал, надолго ли. Ей было странно и непонятно, что можно так тяготиться одиночеством. Ничего этого она не могла рассказать Анне Степановне. То была ее стыдная тайна. Она молча бросила ведро окурок, встала, взялась за чайник. Анна Степановна остановила ее за руку. «Сядь, расскажи мне еще про Васю, как он в госпитале у вас был». «Да ведь ты все знаешь. Все равно расскажи». Тогда в госпитале, увидев его двупалую руку, она подумала, что это у него от рождения. Оказалось, был ранен, раздробила кисть, хирурги спасли два пальца. Воевать он уже не годился, его прикомандировали к их эвакогоспиталю, санитаром. Работал Вася безотказно, разгружал санитарные поезда, топил печи, рубил дрова, шоферил при нужде, а то и за кучера управлялся. Была одно время лошаденка при госпитале. «Да все шуточками-прибауточками. Налетай, красавица, на меня неженатого, не гребуйте, Васей, после плакать станете, ан поздно». Знаешь, он и на балалайке хорошо да так ловко играл. Вырос Вася в детдоме. Родители умерли в голодовку, и никакой родни нигде у него не значилось. Прямо с действительной попал на войну, в первый же год ранило. В госпитале все его любили, жалели. После победы, когда их расформировали, многие звали Васю с собой. Ему, свободному как птица, можно бы ехать на все четыре стороны, а он выбрал юг. Там тепло, большой одежки не требуется. Татьяна Сергеевна дала тогда свой адрес, и первое время Вася жил у них в маленьком, как курятник, домике с висячей застекленной верандой. А потом ушел на квартиру к Анне Степановне, да так и остался у нее. Многих удивляло, и Татьяну Сергеевну тоже, что высокая, красивая Аннушка вышла за маленького неказистого Васю. Он и тут шутил. Это, мол, она по жадности. На большого, мол, ни еды, ни одежки не напасешься, а я зернышком сыт и метром обтянусь. Он мне письма писал, вдруг сказала Анна Степановна. Зачем? Он что, уезжал? Нет, никуда без меня не ездил. А в молодости писал мне письма. Хочу, говорил, чтобы мои слова не пропадали, а остались. Вот и писал. Татьяна Сергеевна удивилась. Никогда не слышала такого. Она оглянула сейчас на свою жизнь, в которой ведь тоже немало было светлого и счастливого, и ей показалось, что той жизнью жила не она, а кто-то другой. И стало горько, что к старости судьба так бессовестно обманула ее. А может, судьба ни при чем? Я сама виновата. Чего-то не смогла, не сумела. Всегда любила больше детей, чем мужа. А теперь вот и с ними большой близости нет. «Что делать? Надо жить», — сказала она не столько Анне Степановне, сколько себе. «Да», — ответно вздохнула Аня, — «куда ж денешься? Надо жить». Татьяна Сергеевна посмотрела на часы и выключила газ, сняла с плиты стерилизатор,